Надя, то же самое время. Надю тошнило. От осеннего холода, от пузырьков пепси-колы, от неухоженного жиляевского двора дурацкий три-экспресс больше не помогал. Невидящим взглядом она смотрела на беспечные рожи киногероев. Гады, они же насквозь фальшивые и до чего смешны со своими бутафорскими пистолетиками и мордами кирпичом. Надя то и дело отрывалась от газеты, переводила глаза на подъездные окна. Димин силуэт горбился на площадке между третьим и четвертым этажом. «Зачем она здесь? Зачем они здесь оба?» «Я убиваю его», — горько думала Надя, глядя на полуяновскую фигуру. «Почему? Почему я его не отговорила? Ведь у нас было время, мы могли бы успеть сбежать из Москвы, из страны, куда угодно. Это я, дура, то обморок, то банковская ячейка. А сейчас поздно, мы упустили время. Я упустила время». Надя живо представила себе картину, казенный кабинет, и в нем деловитый чекист и возбужденные радостные свидетели. «Они дают показания. Они все дают показания. Таксист, которого Дима поймал у Думы, бармен из кафе, мамашки, что видели их у подъезда, случайные прохожие, те двое водил, один, а потом другой, что подвозили их сюда, на Ленинский проспект, к дому Жиляева». Картинка получилась столь яркой, что Надя вздрогнула, судорожно скомкала газетную страницу, сдавила благостную физиономию какого-то Сигала. «Может, еще не поздно? Бежать за Димой, уводить его, уезжать, уматывать отсюда? Куда угодно, лишь бы подальше от этого постылого грязного двора». Надя лихорадочно поправила выбившуюся на ветру прядь волос, совсем забыла, что это не просто невинный жест, а условный знак. «Бежать за ним!» Но встать со скамейки она не успела. Во двор, важно, снисходительно покачиваясь на ухабах, выехала очень казенная черная «Волга».